Глава 32. Марьяна. Волнуюсь так, словно впервые в жизни собираюсь на свидание. С Кириллом все как-то по-другому было. Мне было приятно его внимание, льстило его восхищение, восхищала его фантазия. С Вадимом же никогда не знаешь, чего ожидать. В один момент все спокойно, в другой между нами искры, а через секунду уже ненависть. Последний штрих перед выходом. Распыляю парфюм перед зеркалом, оставаясь довольной своим внешним видом. Уверенно шагаю к выходу из здания, прохожу через стеклянную дверь и замираю, увидев в нескольких шагах от себя Вадима с букетом цветов в руках. Я иду к нему, покачивая бедрами. На лице расплывается улыбка. Как бы я ни пыталась скрыть радость от встречи, не получается. «Это тебе», — протягивает мне букет, пожирая меня взглядом. «Хорошо выглядишь». «Спасибо. Ты не сказал, куда мы поедем, поэтому надеюсь, что оделась подходяще». «Для этого вечера более подходящего наряда и не найдешь». Взгляд Вадима опускается вниз по моим ногам. Под расстегнутым пальто отлично видно мое короткое платье. Пойдем к машине. Вадим галантно подставляет мне локоть, и я хватаюсь за него рукой. Он открывает дверцу автомобиля, помогает забраться в салон, пристегивает ремень безопасности, после чего проводит ладонью по моей ноге, вызывая мурашки по всему телу. Я наблюдаю за тем, как Титов обходит автомобиль, любуюсь им, не могу оторвать взгляда. В салоне все пропахло его мужским одеколоном. Это расслабляет меня и в то же время поднимает температуру моего тела. Я поглаживаю лепестки белоснежных тюльпанов. Я давно должна быть безразлична к цветам, ведь за свою жизнь тысячи их видела, сотни букетов от мужчин получила. Но каждый раз, когда получаю цветы от Вадима, чувствую нечто особенное. Хочется засушить каждый цветок, чтобы сохранить эти воспоминания и чувства. «Куда мы едем?» — спрашиваю у мужчины, когда тот выезжает на дорогу. Обычно нам не нужно искать темы для разговоров, но на этот раз между нами повисает странная неловкость. Возможно, из-за того, что в этот раз наши отношения четко очерчены. Вадим выразил мне симпатию своим поступком, а я приняла ее. Теперь это не просто секс. Это что-то на грани зарождающихся настоящих отношений. Это секрет, но тебе понравится. Вадим щелкает по сенсорной панели, и салон заполняет звуки музыки. Он поддает скорости, словно спешит куда-то. Одной рукой держит руль, вторую кладет мне на колено. Поглаживает, забирается под подол платья, и я сразу же свожу ноги вместе, чувствуя, как внизу живота зарождается жар. От нетерпения ерзаю на сиденье. Вадим же кажется спокойным. Мы отдаляемся от центра все дальше и дальше, пока не выезжаем на окружную. Еще километров 10, и начнется лес. «Куда ты меня везешь? Решил по-тихому закопать в лесочке проблемного клиента?» Всматриваюсь перед собой в лобовое стекло. Никаких приличных ресторанов и достопримечательностей здесь точно не найти. Хорошая идея. Запишу себе на случай, если ты мне надоешь. И снова никаких объяснений. Но судя по тому, куда свернул Вадим, едем мы и в самом деле в лес. Я начинаю нервничать. К экстремальному свиданию я точно не готова. Он же не решил устроить пикник под звездами. Не думаю, что Вадим настолько романтичен. В его духе скорее задрать подол моего платья и прямо в салоне посреди леса. Приехали. — произносит Вадим. Я верчу головой по сторонам, не понимая, где мы находимся. Вокруг темень. Сейчас. Подожди в машине. Вадим оставляет меня в салоне одну. Мне совершенно не по себе в этом пустынном темном месте. Но внезапно картинка перед глазами меняется. Вокруг загораются фонари, а в нескольких десятках метрах от нас освещается деревянный домик с панорамными окнами во всю стену. Я с восхищением рассматриваю это место, отстегиваю ремень безопасности и, не дожидаясь Титова, выхожу наружу. Он идет мне навстречу, довольный произведенным эффектом. «Нравится?» Заключает меня в объятия и дарит легкий поцелуй в губы. Я киваю, прикусываю нижнюю губу, изо всех сил стараясь скрыть улыбку. Я арендовал его на 2 дня. Думаю, этого времени для нас должно быть достаточно, чтобы разобраться, чего мы действительно хотим. Иди в дом, а я из багажника пакеты принесу. Купил кое-какой еды и вино. Вадим подталкивает меня к дорожке, и я медленно бреду к домику, наслаждаясь ночным лесом. Ладно, беру свои слова назад. Вадим все-таки умеет быть романтиком. Я внезапно ощущаю дикую ревность к всем тем женщинам, которые были у него до меня. А что делал он для них? Наверняка также устраивал красивые свидания, дарил цветы, подарки. Холодный ветерок пробирает сквозь тонкий плащ, и я начинаю дрожать от холода. Вадим догоняет меня с пакетами в руках. Мы входим в дом, и первое, что бросается сразу же в глаза — огромная двуспальная кровать с пушистым покрывалом. «Как тебе?» — спрашивает Вадим, нарезая мясо умелыми и четкими движениями. Я прохожусь по комнате, провожу пальцами по гладкой поверхности столика. Я рассчитывала на банальный ужин в ресторане, но ты меня удивил. Я не хотел, чтобы кто-то или что-то нас прервало. Провести день вдали от городской суеты, где есть только мы вдвоем, в наше время почти что роскошь. Мне пришлось просить секретаршу подвинуть весь график ради того, чтобы освободить день. Это достойно моего восхищения. Не думаю, что хотя бы один мужчина ради меня откладывал важные дела. Подхожу к нему и прижимаюсь грудью к его спине. Меня сразу же окутывает ароматом мужчины. Не могу им надышаться. Веду пальчиками вниз по его животу, прижимаю ладонь к паху. Вадим усмехается, но не прекращает готовку. Музыка и приглушенный свет уже придают атмосферу некой интимности. Мне хочется сразу перейти к десерту, но мужчина не торопится, растягивая эту пытку. Решаю дать ему шанс проявить себя, если уж он так хочет меня впечатлить. В камине потрескивают поленья. В доме становится жарко. Я занимаю место за барной стойкой. Не могу отвести взгляд от мужчины. Время от времени он дает мне что-то попробовать. Кормит со своих рук, что безумно эротично. В это мгновение все мои мысли занимает лишь он. Забываю о своих проблемах, растворяюсь в моменте. Наконец-то ужин готов. Я сервирую стол, пока Вадим выкладывает мясо на тарелке и заправляет соусом салат. Он достает из винного шкафа бутылку, разливает красное вино по бокалам. Я поднимаю свой бокал навстречу его, потом делаю маленький глоток и отправляю в рот кусочек сочного мяса. Это вкусно. Лучше, чем то, что приготовил Стас? Хмыкает мужчина, сверля меня взглядом. Я морщусь от упоминания Фомина. Мы же все разъяснили еще в прошлый раз. Это ты так на комплименты напрашиваешься? Хочешь услышать, что лучший во всем? Прикусываю губу, покачивая в воздухе бокалом. Делаю еще глоток. Алкоголь ударяет в голову очень быстро. Я сегодня почти ничего не ела. Я и так знаю, что лучший. Во всем. Вадим склоняется ближе ко мне, и я растворяюсь в его глазах. Мое дыхание учащается, когда его нога под столом касается моей. «Опусти вниз бретельку платья», — внезапно просит он. «Это должно выглядеть сексуально». Я подчиняюсь, не задумываясь. Правая бретелька съезжает вниз по плечу. Но я бы предпочла, чтобы это сделал Вадим. Несколько минут мы наслаждаемся едой молча. Потом Титов отставляет столовые приборы и поднимается со своего места. Подходит ко мне. Я хочу тоже встать, но он не дает. Надавливает мне на плечо, заставляя сесть обратно. «Не отвлекайся от ужина, Марьяна». Он запускает пальцы в мои волосы на затылке, и по всему телу ползут мурашки. Руки начинают дрожать. Я становлюсь безумно чувствительной, и ни о какой еде речи идти уже не может. Делаю еще глоток вина, а потом задираю голову, встречаясь с жадным взглядом Вадима. Прикасаюсь к его твердому паху, который находится на уровне моей головы. Облизываю губы и сглатываю собравшуюся во рту вязкую слюну. Я тянусь к ремню Вадима, при этом мы не отводим взгляд друг от друга. Он не возражает против моих действий. Высвобождаю его вставший член и слышу, как шипит мужчина. Предвкушаю горячую ночку. Сил терпеть уже нет. Но весь момент портит громкий звук мелодии моего мобильного. Я даже дергаюсь от неожиданности. Хочу проигнорировать его и продолжить начатое. Но стоит взгляду мазнуть по экрану и увидеть, кто звонит, как желание и сексуальное влечение меняется на тревогу. «Прости, это очень важно. Минутку». Тянусь за телефоном, но Вадим перехватывает мою руку, останавливая. «Мы же договорились отложить на день все свои дела». «Да, но это важно». Во взгляде Вадима появляется осуждение. «Прости, это из клиники». Выдергиваю руку из-за его захвата и отвечаю на звонок. «Да». «Марьяна, вы просили позвонить, если у Леи начнется родовая деятельность. Так вот, началось». «О, Господи, я уже выезжаю!» Вскрикиваю взволнованно и резко поднимаюсь со стула. Не знаю, в какую сторону бежать. Потом вспоминаю, что моя машина осталась дома. «Что-то произошло?» Голос Вадима возвращает меня в реальность. Я оборачиваюсь, мешкаю. «Но почему именно сегодня? Это должно было быть лучшим свиданием в моей жизни!» Я прокашливаюсь. Не знаю, как сообщить Вадиму, что мне нужно ехать. Он ведь так старался. Мне нужно ехать. Прости, Вадим, но мне позвонили и сообщили, что Лея рожает. Это у нее в первый раз. Я не смогу здесь находиться. То есть ты бросаешь меня ради своей собаки? Это не просто собака, Вадим. Представь, если бы это был твой Марсель. Да и вообще, ты сейчас тоже должен быть на иголках. Это ведь щенки Марселя. Если тебе интересно, их 5. Мы УЗИ делали. Чтобы избежать подобных проблем, я завел кобеля. Раздраженно бросает он. Я так волнуюсь, что даже не знаю, обижаться или смеяться. Решаю, что нужно действовать. Можешь отвезти меня в город? Не думаю, что такси сюда приедет. Спрашиваю с надеждой, изображая самый несчастный вид. Вадим заправляет штаны, застегивает ремень. Его движения резкие и дерганные. Я слышу тяжелый вздох и испытываю чувство вины. Он явно не в настроении. Как и я. Чувствую себя обломщицей. Хочу остаться, но не могу. Пошли. Вадим бросает на ходу, несмотря на меня. Я поправляю платье и семеню за ним. В машине между нами повисает напряжение и тишина. Я сжимаю в руках телефон, тоже тяжело вздыхаю. Поворачиваю голову к мужчине. Он недовольно сжимает губы, хмурится. Я тянусь рукой к его ладони, сжимаю, тихо произношу. «Прости, но даже несмотря на то, что нам пришлось прерваться, это было лучшим свиданием в моей жизни». Вадим фыркает, но на губах появляется легкая улыбка. «Пожалуй, в моем списке это одно из худших свиданий. Уж прости, но у меня требования повыше твоих. Я предпочитаю вкусно ужинать, пить вино и заниматься сексом с желанной женщиной, а не нестись через лес, чтобы разгребать последствия чужого секса, еще и собачьего». Его слова немного разряжают обстановку. Я тихонько смеюсь, прижимаюсь к его боку, потом легко целую, на несколько секунд отвлекая его от дороги. Обещаю, я что-то придумаю. Еще не знаю что, но без десерта не хочу оставлять ни себя, ни Вадима.